Глава 15. Мужчины вернулись в здание. Через пару минут они стояли в холле, через окна которого открывался вид на спортивный зал. «Вот здесь что, спортивный комплекс?» — удивленно спросил Джо. Жак рассмеялся. «Так и есть. Это была часть оригинального плана. Баскетбол, волейбол, бадминтон, хоккей с мячом». Джо заглянул в зал. Четыре человека увлеченно играли в бадминтон, пара на пару. «А вы играете?» — поинтересовался Жак. «Увы, нет». «Пожалуй, у нас это самый популярный вид», — продолжал Жак. «Мы устраиваем турниры внутри компании. Люди записываются на разные уровни». Джо пригляделся к игрокам. Все они, как ему показалось, были весьма хороши. «Должно быть, эта четверка из числа лучших», — заметил он. Жак кивнул. «Да, они занимаются серьезно». «Что побудило вас построить все это?» — спросил Джо, махнув рукой в сторону зала. «Ну, как я уже говорил, спортивный зал был частью плана. Поднимая компанию, все мы часто и помногу играли в спортивные игры. Считайте, что это было корпоративным увлечением. Но это была та еще головная боль. Надо было заранее, за несколько недель, забронировать зал, потом приехать туда, потом возвращаться обратно. Хорошим было то, что когда мы играли вместе, между нами возникали узы. Это было очевидно. Поэтому, когда мы стали строиться, я включил в проект спортивный зал». Жак улыбнулся. «Как оказалось, он дает даже большее позитивное воздействие, чем я ожидал. Совместные занятия спортом обеспечивают людям возможность создавать и крепить дружеские связи. К тому же мы стали знаменитостями в нашей отрасли. Мы приезжаем на выставку в Ванкувер, и нас спрашивают: «Эй, ребята, это у вас прямо в здании компании есть спортзал?» Он снова улыбнулся. «Напомню, это было больше 20 лет назад. Тогда никто ничего подобного не делал. Теперь есть Google и другие компании, для которых это в порядке вещей — искать способы сплотить своих людей. Но не в те времена. Это прославило нас. Если хочешь быть интересным, делай что-то интересное». Жак согласно кивнул. «Вот именно. Мы построили спортзал для себя, а это помогло нам получить некоторое признание на рынке. Здорово, но это лишь небольшой побочный эффект. Гораздо ценнее то, что спортзал сделал для всех нас. Не хочу показаться занудой, Джо, но я повторяю, когда люди играют вместе, это сплачивает их совершенно иначе, чем когда они только работают вместе. И неважно, насколько им нравится их работа. Я это понимал, и поэтому мы придумали турниры, в ходе которых игроки меняют партнеров каждые пару месяцев. Так у людей появляется возможность по-настоящему узнать друг друга. Когда два месяца играешь с кем-то в одной команде, узнаешь его как человека, а не только коллегу. Вы уже видели наш VIP-зал, где познакомились с Ракель. У нас есть 5 человек, которые совместно тренировались там в течение года, а потом записались на одно из соревнований по типу «Железного человека». Подумайте о связи, которую такой опыт создал между этими 5 людьми. Когда на работе им нужно вместе проработать тот или иной вопрос, возникает контакт гораздо более глубокий, чем между остальными работниками компании. Они лучше относятся друг к другу. Они знают, что могут полагаться друг на друга на совершенно ином уровне. Жак помолчал. «Как-то раз у меня брал интервью один журналист. Увидев это здание и наш VIP-зал, услышав о наших прогулочных тропах, велосипедах и площадке для гольфа, он спросил: «А ваши люди вообще когда-нибудь работают?» Он не понимал, а ведь все взаимосвязано. Человек встает на беговую дорожку, и тут к нему приходит фантастическая идея, связанная с нашим продуктом. Или во время прогулки по лесу 2 члена одной группы находят решение проблемы, которая никак не желала решаться. Причем мы ничего нарочно не делаем, чтобы случались такие вещи. Они случаются сами. Когда делаешь все правильно, жизненная деятельность и рабочая деятельность прекрасно уживаются вместе. И благодаря этому ты сам становишься лучше во всех отношениях. Значит, вы начинали с этого спортивного зала, а потом, когда расширялись, добавили VIP-зал? Угу. Наше решение было основано на той же предпосылке. Многие люди увлекались силовыми тренировками, аэробикой и прочими вещами, но делали это поодиночке, в индивидуальном порядке. Мы упростили задачу. Спортзал остался площадкой для совместных спортивных игр. А VIP-зал стал местом для приведения себя в форму индивидуальных тренировок и групповых занятий. Я занимался спортом с самого детства и всегда был убежден, что в периоды хорошего самочувствия и хорошей физической формы принимаю лучшие решения, становлюсь умнее. А если я знаю, что спорт помогает мне, то почему бы не сделать его доступным для каждого? Жак перевел дух и продолжил. Я никогда не занимался математическими подсчетами, но знаю, что это себя окупает. Люди у нас невероятно бодры и здоровы, а это значит, что они не пропускают работу по болезни. Они выполняют свои профессиональные обязанности и хорошо обслуживают наших клиентов. В тренажерном зале они тренируются по личному расписанию в полной гармонии со своими биоритмами. Как следствие, уровень их энергии в течение дня оптимально высок, а это означает более высокую продуктивность. Наши сотрудники быстрее решают задачи, эффективнее работают, у них больше запас энергии, когда они взаимодействуют с клиентами и друг с другом. Жак махнул рукой в сторону спортивного зала. Это место и наш VIP-зал — лишь часть мер, дающих каждому возможность быть здоровым, сильным и стройным. Дважды в день по всему нашему офису проходит человек с тележкой, предлагая свежие фрукты, орехи и другие полезные продукты. Все это раздается бесплатно. Если кому-то хочется мусорной еды, пожалуйста. Она есть в торговых автоматах на цокольном этаже. Только за нее придется платить. Это здравое решение, потому что это здравое решение, только и смог сказать Джо. «Так точно», — шутливо отозвался Жак. Как раз в этот момент в коридоре появился мужчина лет 40. На плече у него была спортивная сумка, в руке ракетка для бадминтона. Похоже было, что он только что вышел из душевой и возвращается к работе. «Привет, Жак!» — поздоровался он. «Пора бы снова вытащить вас на площадку, продемонстрировать пару приемчиков, которым научила Денис Жульен, когда была здесь». Жак улыбнулся и пожал мужчине руку. Потом представил их с Джо друг другу. «Вы играете?» — спросил Джо мужчина. «В волейбол», — ответил Джо. «Не в бадминтон, но мне кажется, это прекрасный спорт». «Что ж, попробуйте как-нибудь поиграть. Мы вас научим. Или приходите на волейбол. Я совершенно уверен, что на этой неделе в какой-то из дней назначен матч». Мужчина бросил взгляд на часы. «Прошу прощения, через пару минут у меня встреча с клиентом. Рад был познакомиться, Джо. Жак, вас можно будет найти попозже, чтобы поговорить о новом проекте CRM?» Customer Relationship Management, CRM, система управления взаимоотношениями с клиентами. Жак кивнул. «Конечно, чуть позже я буду у себя, заходите». «Похоже, серьезный игрок», — заметил Джо, когда мужчина покинул их. «А теперь стал еще серьезнее», — согласился Жак. «Он тут упомянул Денис Жульен. Мы 2 месяца платили ей, чтобы она раз в неделю приезжала и проводила открытые уроки. Многим тогда удалось здорово поднять уровень мастерства». Джо покачал головой. «Я даже не знаю, кто это». «О, это выдающаяся спортсменка. Она 31 раз побеждала на национальных чемпионатах Канады», — пояснил Жак на ходу. «А давайте-ка зайдем вот сюда».